Истоки реализма. Через пару недель после описанной выше истории читал «Инструктор-интеллигент», обнаружил у литератора несомненный литературный дар и посоветовал написать что-нибудь для большой литературы. Он заметил, кстати, что многие великие писатели начинали так же. Мильтон, Дефо, Бомарше, Ибанов. Вроде литератор написал рассказ «Стоим на страже», «Интеллигент» исправил орфографические и синтаксические ошибки, сохранив творческую индивидуальность автора, и сказал, что литератор станет наверняка лауреатом. Только вот ефрейтор тут зря, ну, могут прицепиться. Литератор сказал, что он пишет не ради денег и не ради славы, а что касается ефрейтора, то это литературный прием, гипербола. На губу литератор попал, как самозваный ефрейтор, после того, как на весь гарнизон растрепал, кто скрывается под таким псевдонимом. Хотя рассказ литератора приобрел хрестоматийную известность, его нельзя не привести здесь полностью. Вот он. В нашей энской части, в энском подразделении, произошел такой случай. Пошли мы на стрельбище. Курсант, товарищ Ибанов, по дороге отстал от строя. Командир взвода, товарищ лейтенант Ибанов, неоднократно приказывал товарищу курсанту Ибанову: «Курсант Ибанов, подтянитесь!» Но курсант Ибанов все отставал. В результате на стрельбище он стрелял только на 3, тогда как остальные стреляли на 4 и 5. Товарищ лейтенант Ибанов объявил за это перед строем курсанту Ибанову 2 наряда вне очереди. Но тут пришел политрук роты, товарищ старший лейтенант Ибанов. Он спросил курсанта Ибанова: «А почему вы, курсант Ибанов, отставали от взвода?» Курсант Ибанов сказал: «А потому что у меня сапоги на 3 размера больше положенного». Товарищ старший лейтенант Ибанов спросил тогда: «А зачем вы выбрали такой большой сапоги?» Курсант Ибанов ответил: «А я умный, скоро зима. Я наверну на ноги газету, и ногам холодно не будет». Товарищ старший лейтенант Ибанов сказал: «Молодец, курсант Ибанов!» И объявил курсанту Ибанову благодарность перед строем. Так наши товарищи-начальники всесторонне и чутко воспитывают в нас нового, всесторонне развитого человека. Ефрейтор. Много лет спустя сослуживец встретился с известным писателем Ибановым. Ибанов — это литературный псевдоним. Настоящая его фамилия — Ибанов. Вспомнили и Вашб, про губу он забыл, но первый свой рассказ помнил дословно. На прощание он сказал: «Я немало наработал впечатляющих вещиц, оставивших след, но до такого уровня подняться не мог, сознаюсь. Что поделаешь, юность, а в юности мы все талантливее». Сослуживец говорил, что литератор — сравнительно безобидная тварь. Дальше к краже портянок, самоволок, выпивок и анекдотов он не пошел. Гораздо опаснее стукачи-мыслители. Они доносят не столько о делах и даже не столько о словах, сколько о мыслях и намерениях людей. Например, некто Ибанов говорит, что у них в совхозе ни черта на трудодни не дали. Стукач-мыслитель доносит, что Ибанов отрицает совхозный строй. Некто Ибанов говорит, что враги дошли уже до Ибанограда. Стукач-мыслитель доносит, что Ибанов не верит в нашу победу. Стукач-мыслитель более образован и лучше замаскирован. На него трудно подумать, он может спать с тобой под одним одеялом и писать на тебя доносы так, что тебе и в голову не придет, на кого подумать. Одно тут утешительно. Главным объектом внимания стукачей-мыслителей становятся самые благонадежные граждане, кровно заинтересованные в улучшении существующих порядков и сравнительно компетентные в своем деле. Стукач-мыслитель должен не просто сообщить что-то очевидное с точки зрения начальства, а должен докопаться до некой тщательно скрываемой сути дела. Его донос должен быть в некотором роде сенсацией, ибо стукач-мыслитель тщеславен, потому и получаются кажущиеся парадоксы. У нас во дворе был пьянчуга, который как напьется, так на всю душу орет всякие враждебные лозунги. Его не тронули. А наш сосед с дореволюционным стажем как-то предостерег его, чтобы тот был поосторожнее. Его тут же заметили. После реабилитации выяснилось, что донос на него написала переводчица с французского. Интеллигент, терпеливо выслушав взволнованную речь сослуживца, произнес фразу, смысл которой он до сих пор не понял. «Так ему и надо. В другой раз умнее будет».